Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами «За примерное прилежание и благонадежное поведение». Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались 4 заношенные безвозвратно фуфайки, 2 старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за 1000 рублей, а 7 людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель из горя принялся пить. Наконец, и пить уже было ему не на что. Больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное. Один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих. Слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти, на одре, привел Бог заплакать», — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавив тут же: «Эх, Павлуша, вот как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул!» Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания. Он чувствовал и то, и другое. Он бы даже хотел помочь. Но только чтобы не заключалось это в значительной сумме. Чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать. Словом, отцовское наставление «береги и копи копейку» пошло впрок. Но в нем не было привязанности, собственно, к деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками. Экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «Ведь был конторщик, волосы носил в кружок». И все, что не отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть. Так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное. Жалование 30 или 40 рублей в год. Но решил он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палацкие чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием.